Самые главные слова. Успешные лидеры, руководители и те, у кого много друзей, при необходимости, если совершили ошибку, пользуются несколькими ключевыми фразами. Кто из нас никогда не ошибался? Если эти люди не правы, они говорят: «Извините, я был неправ». Это четыре самых важных слова на любом языке. Почему-то родители, достигшие солидного возраста в 30 или 35 лет, думают: что этот пятилетний или восьмилетний сопляк понимает в жизни? Нечего мне перед ним извиняться. Родителям бывает очень трудно признать свою неправоту перед детьми. Но вот что я вам скажу. Если родитель или дедушка или бабушка допустили ошибку, мне все равно, сколько им лет. Пускай им 60, а ребенку 5. Все равно услышать эти слова чрезвычайно важно, как взрослому, так и ребенку. Молодец, отличная работа. Самые важные три слова. А ты как думаешь? Самые важные четыре слова и самая лучшая подпитка для дружбы. Пожалуйста, будьте добры, не могли бы вы. Самые важные 7 слов. Спасибо тебе. Самые важные 2 слова. Ты. Самое важное слово. Я. Наименее важное слово среди всех. Это чистая правда, что не хлебом единым жив человек. Всем нам хочется, чтобы время от времени нас еще немножко умасливали. Я очень люблю одну историю, которую сейчас расскажу. Она, как мне кажется, подытоживает многое из того, о чем мы говорим в этой книге. Действующие лица Бенджамин Дизраэли и Уильям Гладстон, два великих премьер-министра Британской империи и политические противники друг для друга. Одной даме была оказана честь, ее посадили рядом с мистером Гладстоном на важном дипломатическом приеме. Такие ужины обычно тянутся часами, и гости, как правило, беседуют с соседями по столу. Вечер пролетел незаметно. В конце вечера дама вспомнила, что ей предстоит беседа с Дизраэли. В то время Гладстон терял политическое влияние, а Дизраэли входил в силу, или наоборот. И так получилось, что эта дама в течение вечера долго беседовала сначала с одним, потом с другим, обсуждая разные насущные вопросы. Когда вечер закончился, кто-то спросил даму, что она думает об этих двух великих государственных мужах. Она ответила: «Знаете, после беседы с мистером Гладстоном я уверилась, что это один из самых обаятельных мужчин, каких я знаю. Один из умнейших и осведомленнейших людей нашей эпохи. Но беседа с мистером Дизраэли убедила меня, что это я, одна из приятнейших, умнейших, осведомленнейших, дружелюбнейших людей на свете». Нетрудно понять, почему Дизраэли понравился этой даме больше, правда? Мы обращаемся с людьми в соответствии с тем, какими мы их видим. Если вы хотите построить отношения, ведущие к победе, дайте собеседнику почувствовать, что он для вас важен. Поместите его в позицию, в которой он будет иметь значение, потому что все люди на Земле имеют значение. Просто удивительно, как многому можно научиться у тех, кто вроде бы ничему нас научить не может. Человечество в целом умнее любого отдельно взятого человека. Если мы это запомним, кто знает, откуда возьмется следующая гениальная идея.